пальцем безымянным я водил по шарику бабочек на острую иглу. Нанизывал, чтоб просунуть легче хоботок комарику. Деревянным ложком я края облизывал. Прорастал до срока, опылялся осами, травленной личинкой шевелился в коконе. Сорною травою пожинался косами, мертвой волосинкой повисал на локоне. Ой, нам ли не знать о любви? Ой, нам ли не жить для любви? Ой, нам ли не петь о любви? Ой, нам ли не петь? Девочки в нетронутых хранят в животиках все, что не успели разбросать по улицам, то, что в разноцветных не узнать наркотиках. Яйца проповедуют безумным курицам. Не ослабить аморальный зуд промежности. Ну кто тебе простит твое лицо красивое? Веном одиноким овердозу нежности пусть закроет пасть свою мораль крикливая. Ой, нам ли не знать о любви? Ой, нам ли не жить для любви? Ой, нам ли не петь о любви? Ой, нам ли не петь? С осторожностью себя прославили, радостью наполнили штаны, и здорово от стыдливых робостей мозги избавили. Страху с чувством меры пожелав до скорого. Дырочки, подарочки для нас распахнуты, палочки и стрелочки всегда заточены. Где замки оборваны, няньки трахнуты, там всегда моя свобода озабочена. Ой, нам ли не знать о любви? Ой, нам ли не жить для любви? Ой, нам ли не петь о любви? Ой, нам ли не петь? Хорошо старались, не теряли времени, все места приятные покрыв мозолями.